надела сандалии. Тетушка Хрисула, глядя на нее, слегка кивнула, одобряя, что Деспина хотя бы в этом сама разобралась и поступила так, как поступают в подобных случаях девушки ее круга. Спрыгнув с дерева, Чунка в знак полного примирения протянул тетушке Хрисуле корзинку с инжирами с тем, чтобы она выбрала оттуда самые спелые. Несколько мучительных мгновений тетушка Хрисула боролась с собой, то заглядывая в корзину, то с укором на Чунку, потом с еще большим укором на Деспину, стараясь подчеркнуть, что в сущности основная тяжесть вины лежит на ней, так как она первая скрылась в инжировой кроне. Тетушка Хрисула даже на меня посмотрела проницательным взглядом, стараясь почувствовать, не выветрился ли у меня из головы этот порочный эпизод. И я, чтобы угодить ей, кивнул головой в том смысле, что выветрился. Тогда тетушка Хрисула выразила своим взглядом недоумение, как бы спрашивая, как я мог понять значение ее взгляда, если этот порочный эпизод действительно выветрился у меня из головы. После этого она протянула руку в корзину и, давая знать, что не слишком долго выбирает, вытащила оттуда 3 инжира. Показав смеющемуся Чунке, что она вытащила только 3 инжира, и как бы дав ему осознать проявленную скромность, она в виде маленькой награды за эту скромность вытащила еще один инжир. Тетушка Хрисула обожала черный инжир. Дядя Сандро, вечно присматривавший, кто бы из окружающих мог на него поработать, в один из приездов Деспины и тетушки Хрисулы, пренебрегая их происхождением, взял обеих на прополку своей приусадебной кукурузы. Тетя Нуца пыталась отговорить его, напоминая, что они гости и неудобно использовать их на такой тяжелой работе, но дядя Сандро и глазом не моргнул. «Греки, в отличие от наших, — сказал он жестко, — как бы во имя истинной жертвы национальным чувством, не любят сидеть сложа руки». Впрочем, Деспина и тетушка Хрисула охотно согласились помогать ему, тем более что Сандро обещал им за это 2 пуда кукурузы, правда, из нового урожая. Как видно, аристократы тоже иногда не пренебрегают случайным заработком. Дня 3 или 4 они работали на его усадьбе. Дядя Сандро тоже недалеко от них помахивал мотыгой. Иногда чегемцы останавливались возле усадьбы дяди Сандро, удивляясь, что Деспина мотыжит кукурузу, почти полностью закрыв лицо своим синим платком. «Персючка, что ли?» — гадали они, пожимая плечами. Харлампу, прогоняя стадо мимо усадьбы дяди Сандро, тоже останавливался и выслушивал удивленные замечания чегемцев относительно закрытого лица Деспины. С сумрачным удовольствием, глядя на свою невесту, он давал пояснение чегемцам по поводу этой странности. «Деспина не персючка», — говорил он, воздев палец и усмехаясь наивности чегенцев, добавлял: «Деспина аристократиса». Он хотел сказать чегенцам, что аристократическая девушка не станет мотыжить кукурузу с открытым лицом, как обычная крестьянка, но вот так полностью прикроет его, оставив щелку для глаз, чтобы лицо ее всегда оставалось чистым и белым. Постояв некоторое время, Харлампо отгонял коз в заросли лещины, чтобы они, не дожидаясь его, начинали пастись, и, перемахнув через плетень, подходил к тетушке Хрисуле и брал у нее мотыгу. Может, Харлампо и начинал мотыжить,